Чувство юмора. У послушных детей возникает обратная проблема. Их старание быть правильными, соблюдать нормы и приличия приводит порой к излишней скованности. Родители могут и должны показывать детям, что можно оставаться свободными в рамках внешних правил. Высокий класс – демонстрирует человек, которому удается вести себя в обществе уверенно и непринужденно. Но для этого нужно пройти путь внутреннего раскрепощения, и чувство юмора здесь незаменимо. Непринужденность и умение отнестись с юмором к так называемым неловкостям воспитывались в аристократических кругах старой России. В трилогии Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность» есть замечательный эпизод на эту тему. Герою повести Николеньки, от лица которого ведется повествование, в этот момент, по-видимому, около 10 лет. В доме устраиваются детские танцы. Прибывают гости с нарядными девочками. В воздухе торжественная обстановка. Танцы вот-вот начнутся. И старший брат напоминает, что пора спускаться в зал. Вдруг Николенька с ужасом осознает, что у него нет белых перчаток, которые полагаются для танцев. Перерыв все комоды, он находит только одну лайковую перчатку, к тому же старую, грязную и с отрезанным средним пальцем. Надев на руку этот остаток перчатки, он с горечью рассматривает свой вылезший средний палец, замазанный чернилами. Затем он спешит в гостиную, совершенно позабыв об этой надетой уродливой перчатке. Осторожно подойдя к креслу бабушки, он шепотом сообщает о своей беде. «Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет». «А это что?» — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. «Посмотрите, моя дорогая», — продолжала она по-французски, обращаясь к госпоже Валахиной. «Посмотрите, как расфронтился этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью». Бабушка крепко держала Николеньку за руку, пока смех не сделался общим. Переживание мальчика было смешанным. С одной стороны, было стыдно, и он изо всех сил пытался вырвать свою руку. Но с другой стороны, Сонечка, которая ему очень нравилась, так искренне смеялась, что ему стало легко и весело. То, что мы посмеялись вместе и, глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Описание случая заканчивается замечательными словами Толстого от имени того же Николеньки. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным, в кругу гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Толстой психологически точно и тонко описывает переживания освобождения мальчика от застенчивости. Он также показывает мудрость бабушки, которая понимала, как юмор помогает освобождаться от излишних напряжений. Опишу также реальный случай, в котором игра и шутки помогли разрядить натянутую атмосферу в гостях. В семью пришли гости с детьми. Сели за красиво накрытый стол, несколько взрослых и 5-6 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Взрослые строго следят, чтобы их дети вели себя прилично. Притихшие дети стараются быть на высоте. Около 3-летней девочки на столе лежит ее куколка, голышок из пластмассы. Неожиданно хозяин дома, с озорным видом хватает куколку и отправляет ее в банку с лечо. Куколка смешно торчит внутри банки, наполовину утонув в томатном соусе с кусками перца. От неожиданности все замирают, потом разражаются смехом. Куколку общими усилиями выковыривают из банки, вытирают бумажной салфеткой. Постепенно все успокаиваются. И тут резкое движение того же взрослого проказника, и куколка опять в лечо. Все повторяется. Общий шум, увещевание взрослых, восторг детей. Опять все приходит в норму. Жена виновника подозрительно на него косится. Дети же не сводят с него глаз с выражением восхищения и горячей надежды. Баловник принимает грустный и послушный вид, впрочем, поглядывая искоса на детей. В конце концов, куколка в третий раз отправляется в банку под хохот детей до колик в животе. «Мы так и знали!» А потом еще пару раз уже руками детей. Наконец, общее решение. Ну, теперь хватит. Уже насмеялись и наигрались. Вымыли перемазанные руки, куколку тоже отмыли под краном. Начались более серьезные, более спокойные разговоры. Как повела себя куколка, предоставим воображению читателей. А когда стали собираться домой, трехлетняя гостья взмолилась: «Мама, давай здесь останемся жить». К этому можно только добавить, что каждый ребенок, встречаясь с живым детским началом внутри нас, взрослых, переживает это как счастливый подарок судьбы.